как в клиниках Федорова стали делать операции от катаракты, обнаружилось, что ею страдают очень многие, тысячи и тысячи. Причем на его международного значения корабль операционную поступает не меньше, может быть, и больше пациентов из благополучных стран. Выходит, есть некая глобальная причина, почему катаракта стала так катастрофически разить население Земли. Я не открою Америки, если скажу, что причина появления ее и расширения географии прежде всего в еде, которую мы поглощаем, в той самой, которую мы на редкость безграмотно закидываем в свой рот. Не сам ли великий Мечников сказал: «Нет никаких болезней глаз, нет ни катаракты, нет глаукомы, есть только грязный кишечник». И лечение не особо запущенных форм катаракты предполагает прежде всего очистку кишечника. Все упражнения мы с вами будем делать потом, а поначалу почистимся, приведем наш тракт в божеский вид, что говорится. В нашей аптечке есть очень простая методика, которая поможет вам в этом. Из нашей аптечки. Начните с 3-5-дневного поста, кто сколько может. Затем питайтесь без употребления мяса и молочных продуктов 7-14 дней. Если для вас труден пост, то можете заменить его и даже ограниченную диету, та, что за постом, полной фруктовой диетой в течение недели. Раз в 2-3 месяца кратковременные посты повторять. Делайте клизму по вечерам в первую неделю поста. По утрам сухое растирание или сидячие холодные ванны. Дыхательные и иные упражнения. Горячие ванны с раствором английской соли 2-3 раза в неделю. По утрам и вечерам омывайте глаза горячим раствором английской соли. 1 десертная ложка на пол-литра. Причем заканчивайте процедуру промыванием холодной водой. При таком режиме питания очень результативными будут для ваших глаз упражнения на расслабление и укрепление мышц глаза. Пользу принесут и различные настои. Скажем, из календулы, ноготков. 3 чайные ложки сухих измельченных цветков залить пол-литром кипятка. Настоять 1-2 часа и пить по полстакана 4 раза в день. Этим же настоем можно делать примочки. Свежую катаракту побеждают примочки 20% раствора меда. 1 чайная ложка чистого меда на стакан воды. Кипятить 5 минут. На глаза. И еще нужно делать то, что советует нам ласточка. Эту травку иногда называют именем птички. Мама-ласточка срывает клювом листик чистотела, смачивает своей слюной и смазывает глаза птенчиком своим, поэтому у них такое хорошее зрение. Поэтому рецепт следующий. Бутылку набить доверху цветками чистотела и залить их настойкой календулы, делать примочки. Глаукома –